острых приключений и повышенных окладов, хотя бы и керенками, составили костяк будущей добровольческой армии. В последних числах ноября прибыли генералы Деникин, Лукомский, Марков, Эрдели. К этому времени отряды Алексеева уже насчитывали более 1000 штыков. 6 декабря в Новочеркасске появился Корнилов, покинувший в дороге свой конвой текинцев и переодетым добравшийся до донских границ. Каледин, успевший к этому времени стянуть на Дон почти все казачьи полки, бывшие на румынском и австро-германском фронтах, расположил их по железнодорожной магистрали Новочеркасск, Чертково, Ростов, Тихорецкое. Но казаки, уставшие от трехлетней войны, вернувшиеся с фронта революционно настроенные, не изъявляли особой охоты драться с большевиками. В составах полков оставалось чуть ли не треть нормального числа всадников. Наиболее сохранившиеся полки 27-й, 44-й и 2-й запасный находились в станице Каменской. Туда же в свое время были отправлены из Петрограда лейб-гвардии атаманский и лейб-гвардии казачьи полки. Пришедшие с фронта полки 58-й, 52-й, 43-й, 28-й, 12-й, 29-й, 35-й, 10-й, 39-й, 23-й, 8-й и 14-й, и батареи 6-я, 32-я, 28-я, 12-я и 13-я были расквартированы в Черткове, Миллерове, Лихой, Глубокой, Звереве, а также в районе Рудников. Полки из казаков Хоперского и Усть-Медведицкого округов прибывали на станции Филонова, Урюпинская, Себряково, некоторое время стояли там, потом рассасывались. Властно тянули к себе родные курени, и не было такой силы, что могла бы удержать казаков от стихийного влечения домой. Из донских полков лишь 1-й, 4-й и 14-й были в Петрограде, да и те задержались там ненадолго. Некоторые, особенно ненадежные части, Каледин пытался расформировать или изолировать путем окружения наиболее устойчивыми частями. В конце ноября, когда он в первый раз попытался двинуть на революционный Ростов фронтовые части, казаки, подойдя к Оксайской, отказались идти в наступление, вернулись обратно. Широко развернувшаяся организация по сколачиванию лоскутных отрядов дала свои результаты. 27 ноября Каледин уже был в состоянии оперировать стойкими добровольческими отрядами, заимствуя силы и у Алексеева, собравшего к тому времени несколько батальонов. 2 декабря Ростов был с бою занят добровольческими частями. С приездом Корнилова туда перенесен был центр организации добровольческой армии. Каледин остался один. Казачьи части раскидал он по границам области, двинул к Царицыну и на грань Саратовской губернии, но для актуальных, требовавших скорейшего разрешения задач, употреблял лишь офицерские партизанские отряды. На них только могла опереться изо дня в день ветшавшая, немощная войсковая власть. Для усмирения донецких шахтеров были кинуты свеженавербованные отряды. В Макеевском районе подвязался Исаул Чернецов. Там же находились и части регулярного 58-го казачьего полка. В Новочеркасске наскоро формировались отряды Семилетова, Грекова, различные дружины. На севере, в Хоперском округе, сколачивался из офицеров и партизан так называемый отряд Стеньки Разина. Но с трех сторон уже подходили к области колонны красногвардейцев. В Харькове, Воронеже накапливались силы для удара. Висели над Доном тучи, сгущались, чернели. Орудийный гром первых боев уже несли ветры с Украины. Глава 4. И желтобелые, грудастые, как струги, тихо проплывали